Последний попаданец 12. Финал, часть 2, глава 1. Секунды 3 я не мог пошевелиться, а потом меня отпустило. Ну раз нашли, значит, так им, мудакам и надо. Благодаря магии изменений они даже не знают, кто я из многоликих. Да и знали бы, что я не раскатаю сотню-другую гномов. Всех, может, и не раскатаю, но уйти точно уйду. Так что вся эта канитель опасна только двумя вещами. Первое, бородатые ушлепки позовут своего многоликого или того же Заркана с ублюдским хоббитом, те меня привяжут, и уже дальше драка реально будет чертовски сложной. Второе, они будут следить за мной с помощью операторов и нападут в какой-нибудь чрезвычайно неподходящий момент. Вот да, эти два варианта реально хреновые, и именно их нельзя допустить ни в коем случае. Я сел в кресло у стены почтового отделения и, прикрыв глаза, сделал вид, что читаю загруженную почту. Такс, когда я пришел, были заняты две кабинки, сейчас 4. Плюс в двух креслах рядом со входом еще два бородача тоже делают вид, что разбирают письма или дремлют. Снаружи их, вероятно, сейчас намного больше, но, скорее всего, чтобы не спалиться, они рассредоточились по округе, а также заняли позиции в скрытности на крышах. По крайней мере, так бы на их месте сделал я сам. Тогда вопрос, как мне отсюда незаметно выйти? Причем нельзя забывать, что это следящее око, если его уже успели направить на меня, видит в том числе и невидимых. Может, лучше не заниматься херней и напасть первым, подпалить пару домов, закидать все вокруг магией и гранатами, в том числе дымовыми, и спокойно уйти, вариант рабочий, но это даст их лидерам формальный повод объявить нам войну. А мне очень бы не хотелось дарить лишних аргументов для защиты в тот момент, когда я их всех буду судить и карать. В следующие 10 минут я как мог быстро перебирал в голове все возможные варианты. Основная их масса представляла что-то вроде этого. Нужно пойти в ближайший бар, дальше, в туалет, потом испугать и взять под контроль того гнома, что зайдет за мной, после чего наложить на него иллюзию и посадить на свое место, а самому принять его облик и свалить, и другой подобный бред, имеющий кучу дыр и логических несостыковок. В результате мозгового штурма я пришел к выводу, что все эти сложные схемы – полная херня и потеря времени. Гораздо проще просто выйти из почтового отделения и, сделав рожу кирпичом, уйти из города. Не нападут, хорошо, там в горах, под толстыми сугробами, в виде того же скальника я легко сумею скрыться от наблюдающего ока. Благо оно не умеет летать через преграды и видит только на поверхности. А если нападут, значит, еще проще. И, перед тем как уйти, я покажу, что не стоит связываться с Ильей первым многоликим. Приняв решение, я встал и сделал шаг к двери. Эх, жаль, визы нет. Перед выходом на улицу, надо бы, конечно, разведать, что там твори. Что за херня? Мою мысль оборвали внезапно пропавшие и уже такие привычные элементы меню. Я тут же попробовал открыть его снова, но ничего не вышло. Магия, разумеется, тоже не работала. Неужели эти? Дверь открылась, и на пороге появился рыжебородый гном, за спиной которого, направив на меня арбалеты, стояла цепочка его сородичей. Нужно ли говорить, что почти все якобы посетители почтового отделения сейчас тоже держали меня на мушке? Просьба оставаться на своем месте и не оказывать сопротивления, проговорил вошедший. То был солидный гном лет 50 в полном доспехе за исключением шлема. Что происходит, мальчик? Пролепетала сморщенная старушка, только что вышедшая из кабинки и удивленно переводящая взгляд с одного хмурого гнома на другого. Ей не ответили, а ближайший мальчик просто вдавил ее плечом назад в кабинку и подпер дверь секирой. А то что? Спросил я, с ухмылкой глядя гному в глаза. А то мы вас убьем. Ха, я напустил на лицо как можно больше отбитости и фанатичности. Просто отключив сраный инвентарь, ты собираешься убить Валандера Многоликого, избранного всеми четырьмя расами демонов Мессию, у меня 300 абсолютных щитов, а оружие я заберу с трупов вот этих небритых хмырей. И я обвел рукой тех самых небритых и теперь еще больше угрюмых хмырей. По лицу главного гнома скользнула тень сомнения, но он ее быстро прогнал. «Мы просто хотим поговорить», — заявил он. «А точнее, заговорить мне зубы, пока твои дружки снаружи в спешном порядке, кроме блокираторов инвентаря и магии, возводят и другие интересные штуки. Ну, пойдем поговорим». Я попер прямо на него. «Мы можем поговорить здесь». Теперь уже заметно занервничал рыжебородый, а двое его бойцов, что стояли рядом, преградили мне путь. Не пристало избранному системой вести разговоры здесь и с таким, как ты. Спорим, вы мне ничего не сделаете, смотри. С каждым словом я все больше вживался в роль психопата, каким я видел настоящего Валандера, поэтому подошел к ближайшему гному и, кровожадно оскалившись, протянул руку и схватил его за нос. Что вы, хрясь? Нос повернулся на 90 градусов, и его хозяин с криком отшатнулся, а кровь фонтаном хлынула на пол. Иди сюда. Я повернулся и шагнул ко второму гному, но тот в ужасе отпрыгнул. Остановитесь, крикнул рыжебородый. Давайте поговорим. Не здесь. Я не стал догонять шестерку, вместо этого шагнув к двери и оказавшись в метре от главного парламентера. Нам просто надо убедиться, что это вы, выкрикнул он и чуть попятился. Включи меню, я покажу. Я снова приблизился. Вы не можете выйти. Мы должны подождать. Ну уж нет, никого и ничего я ждать не намерен. Я рванул вперед, но тут вдруг резко потемнело и раздался страшный грохот. Это на здании почты рухнула огромная каменная плита. За мгновение до того, как на меня обвалился потолок, я попытался активировать зажатый в кулаке артефакт переноса, но, как оказалось, гномы успели установить машину, блокирующую работу артефактов, и он тоже не подействовал. Со страшным скрежетом и шумом потолок рухнул, и его обломки погребли меня под собой. Охренеть! Я недооценил решительность гномов и, откровенно говоря, рассчитывал проскочить, не используя план. Не вышло. Видимо, те ребята, что ими руководят, возомнили о себе слишком много и отдали общий приказ на всех недружественных многоликих. Мол, если не выйдет взять живым, убить. Насколько я успел заметить, плита была здоровенной и, помимо меня, накрыла всех тех, кто находился на почте. Мир их праху. Ну а мне пора действовать. Не зря же мы готовились к самым разным непредвиденным ситуациям и действиям оппонентов. Возможность блокировки всего и сразу мы тоже предусмотрели, и поэтому, какие бы артефакты я ни надевал, на мне всегда был пояс с неприкосновенным запасом самых полезных в критических ситуациях вещей. Взятый из него артефакт переноса не сработал, но есть одна штука, которую не сможет заблокировать ни одно устройство. Самым трудным было шевелить пальцами под давящей на меня массой, но тут много и не требовалось. Правую ладонь я уже давно держал на сокрушительной разъедающей гранате и прямо сейчас активировал ее. Вот суки. За долю секунды до того, как она взорвалась, я почувствовал, что давящий на меня вес значительно усилился. Это бородатые решили действовать наверняка и уронили на нас еще одну плиту. Пофиг. Радиус действия – 4 метра. А с учетом, что кидают груз маги, стоящие вне зоны действия артефактов, сильно большой камень у них создать просто не получится, а большое количество они не успеют. Грянул взрыв, и меня окутала уже знакомая серая пелена, все, что осталось от находящихся вокруг меня материальных предметов. В этот же миг я активировал амулет трансформации, вскочил на ноги и прыгнул. Офигеть, эти гады успели накидать трехметровый слой камня, и прямо сейчас сверху на меня летела очередная плита. Она была уже не так высоко, и будь я гномом, хрен бы успел из-под нее выпрыгнуть. Но я уже был не совсем им. Припасенный на поясе чрезвычайно дорогой амулет здорово меня изменил, и хоть борода все еще торчала и система до сих пор считала меня гномом, пропорции моего тела значительно изменились, позволяя двигаться намного быстрее. Я коснулся камней и тут же оттолкнулся. Бам! Едва не зацепив мои длинные мощные ноги, плита обрушилась прямо за моей спиной, но я уже перекувыркнулся и прыгал снова. Народу гномы понагнали порядочно. Со всех сторон засвистели стрелы, а откуда-то из-за пределов блокируемой зоны в меня полетела магия. Впрочем, мне было плевать на все, и я продолжал ломиться дальше, чтобы выскочить из-за подни. Бум! Снова потемнело, и я оказался запертым в каменный мешок. Да задолбали! Чтобы снести окружившую меня преграду, я активировал вторую сокрушительную разрушающую гранату. А когда после ее взрыва меня окутало огромное серое облако, немного изменил направление и огромными прыжками помчался дальше. Хрясь! Между двумя домами прямо передо мной оказалась ледяная стена. Не замедляясь, я прыгнул в нее спиной, при этом прижимая к груди мощную разрывную гранату. Бум! Стена разлетелась, а меня протащило еще дальше. Я вскочил и снова побежал. И опять ледяная стена передо мной. Сверкнула вылетевшая из моей груди зеленая молния, и во льду образовалась аккуратная дыра. Я снова прыгнул и, суки, сверху падала новая каменная плита, но в этот момент перед моими глазами вспыхнули родные строчки меню. Пофиг на меню, телепортация. Фу-ух, я оказался над местом схватки, и вся эта суетящаяся шелупонь осталась внизу. И надо же быть такими идиотами. Заметив меня, гномы не разбегались в панике, а наоборот, отчаянно продолжили бить магией и стрелять. Возможно, правильнее было оставить их за спиной и дать им возможность поймать настоящего Валандера Многоликого, но после того, что они пытались со мной сделать, позволить себе такого я, разумеется, не мог. Тем более, что у гадов не было абсолютных щитов. Рой ос, а вернее, сжимающееся кольцо ос. Ядовитые насекомые налетели на гномов с внешней стороны и быстро, за счет количества пробивая магические щиты и проникая сквозь щели в доспехах, стали сжимать кольцо и выдавливать моих обидчиков к разрушенному зданию почты. Я же, приземлившись на крышу самого высокого в округе дома, чуть помогал своим маленьким друзьям, стрельбой из обрезов с двух рук снимая наиболее крепких бородачей. Некоторые упрямцы, конечно, пытались сопротивляться, но я давно стал многофункциональным и без труда, постоянно обновляя щиты, блокировал их жалкие попытки меня достать. Пора. Отбиваясь от ос, основная масса гномов уже сбилась достаточно кучно. В моих руках появились три самых мощных амулета магии крови и разрушающее облако. Точнее сказать, огроменное бледно-розовое разрушающее облачище диаметром не меньше 50 метров. Вот оно и накрыло улицы. Конечно, из-за размера его плотность получилась совсем небольшой, и убивало оно медленно, но зато уверенно. Ведь сейчас почти все гномы находились внутри зоны действия своих же приборов, и никто из них не догадался или попросту не мог их отключить. Вой и крики боли лились мне в уши райской музыкой, а я продолжал отстреливать и бить магией отдельных периодически появляющихся на соседних крышах бородачей. Испытывал ли я жалость и сострадание, наблюдая за мучительной смертью своих врагов? Вообще ни капли. Эти гады без какого-либо повода чуть меня не убили и сейчас несут за это заслуженную кару. Так, а это что? Я перепрыгнул на соседнюю крышу и увидел, что по улице ко мне бегут еще не меньше 50 гномов. Прекрасно. Я не пожалел телепорта и оказался в 20 метрах от них. В атаку. Мощная пушка в моих руках дрогнула, и одновременно с этим из груди вылетел кирпичик. Грянуло три взрыва, и грозную толпу в мгновение ока разметало. А почему? Кстати, три. Я выстрелил из следующей пушки и тут увидел такое знакомое и родное сияние крыльев. Виза вернулась и прямо сейчас, очень красиво пролетев между домами, снесла сразу две башки. Мелькнувшая несколько секунд назад идея сворачивать лавочку сразу же улетучилась. Мочи бородатых козлов. Во всю мощь легких заорал я и, переместившись на шпиль четырехуровневой башни, сменил пушку на лук убийцы. Я Илья Первый Многоликий. И сегодняшний день войдет в историю гномов под названием «Дня очень большой ошибки». «Точно это сраное око нас потеряло?» — спросила Виза, оглядываясь на вход пещеры, что была одной из точек, отмеченной на карте Ферина как безопасное место. «Точно!» — усмехнулся я, накрывая поляну. «Еще бы не точно!» Больше двух часов после побоища в Крандере я в виде скальника ползал под снегом. При этом не забывал выпускать фантомов и мастерски запутывать следы. Ну ладно тогда, Виза чуть приподняла свое любимое черное платье и аккуратно опустилась на подушку. Ты чего так долго? Кстати, я поставил перед питомицей золотую тарелку, с горкой наполнив ее лучшей едой, что у меня нашлась. Меня, между прочим, чуть не прикончили. В смысле долго? Подруга ткнула меня кулаком в плечо. Сам же послал меня к черту на куличики и теперь возмущается. У меня чуть крылья не отвалились в такую даль летать. Я шучу, моя хорошая, усмехнулся я и поднял бокал с вином. Рад, что ты вернулась. То-то же, Виза звонко стукнула своим бокалом по моему, после чего оттопырила мизинчик и, кося на меня оранжевыми глазами, медленно отпила. Потом осторожно поставила посуду на каменный пол пещеры и взяла нож с вилкой. И зависла. Ты чё на меня смотришь, ешь давай. Ладно, ладно. Я демонстративно отложил приборы и, схватив индюшачью ногу рукой, с аппетитом откусил от нее здоровенный кусок. Тут же раздался вздох облегчения, и приборы Визы тоже звякнули о камень. А в следующую секунду в каждой из ее рук появилось по куску мяса. Рвкафывай. Прочавкала она. Сейчас, я быстро выставил угощение перед на удивление молчаливым кирпичиком, после чего в общих чертах рассказал, что со мной произошло. У-у-у, я так и знала. Протянула питомица, облизывая пальцы и запивая мясо вином. То есть вместо того, чтобы мочить других многоликих, ты трепался с кошкодевочками и бухал с параком, одного почти замочил, со вздохом развел руками я. У тебя-то как дела? У меня, как всегда, лучше всех. И Виза, продолжая с энтузиазмом уничтожать наши съестные припасы, поведала о своих приключениях. Если благодаря тебе Варкан удержит вас тапор, я переименую его в твою честь. Думаю, он не согласится, озорно подмигнула мне питомица. Ему нравится погоняла жнец. Хорошо, тогда город переименую, заржал я. И с хрынчиком тоже молодец. Вряд ли он сходу мог иначе среагировать, так что будем надеяться, что он понял расклады и сможет что-то предпринять. Я сделала все, как ты сказал, даже хоббитов перепугала и алиби Хрынычу устроила. Ну, кресло я не просил тырить. Это импровизация для лучшего эффекта и правдоподобности. Виза сыто вздохнула. А если не нравится, сама на нем буду спать. Нравится, нравится, говорю же, ты молодец. Эй, ты куда? Последние слова предназначались кирпичику, который вдруг внезапно молча встал и пошел к выходу из пещеры. Ой, всплеснула руками обеспокоенная Виза, указывая на нетронутое полное спирта блюдо. Он и не съел ничего. Малыш, стой. Я вскочила и, оббежав наследие, встал у него на пути. Ты куда? Мне надо. Голос маленького тролля звучал непривычно глухо и низко, а в глубине его черных глаз горело зеленое пламя. Меня зовут от автора. Дальше проды будут выходить ежедневно примерно в полночь. Если будут форс-мажоры, буду писать в комментариях. Не забывайте добавлять книгу в библиотеку, чтобы не пропускать обновления. И не забывайте, что ваша поддержка комментариями и лайками, сердечками, очень важна, особенно в конце истории. Глава 2. Кто? Рядом со мной выросла Виза. Куда? Они. Кирпичик махнул рукой и попер прямо на нас. Да кто они-то? Медленно отступая, я зашагал перед ним. Питомец ничего не ответил, продолжив решительно топать вперед. Я обернулся в сторону выхода из пещеры, до которого оставалось совсем недалеко, а потом отбежал в самый конец пещеры. Отозвать питомца в инвентарь. Кирпичик исчез и тут же появился снова, но уже рядом со мной. Не надо, папа. Сверкнул он зелеными глазами. Я все равно уйду. Мне надо. Да я и не держу тебя. Просто расскажи, что случилось, и мы с мамой тебе поможем. Я сам справлюсь. Наследие снова направился к выходу и в этот раз шел гораздо быстрее. Илюша, останови его. Малыш, снова позвал я. Мы не держим тебя. Но нам надо знать, куда и зачем ты идешь. Мы же волнуемся. Кирпичик вздрогнул и замедлился, а потом наконец остановился и секунд 10 молча нас рассматривал. Хорошо, уже своим голосом тихо простучал он, и его глаза потухли. Но мне нужно торопиться. Значит, нужно совместить два дела. Виза вскочила и, схватив маленького тролля за руку, потащила его к нашему импровизированному столу. Будешь есть и заодно рассказывать. Кирпичик возвращался на место неохотно и, к ужасу мамашки, к еде так и не притронулся. Понимая, что тут явно творится какая-то серьезная хрень, я дал питомице знак поумерить свои материнские чувства и сел напротив маленького тролля. Но он молчал, уставившись в каменный пол у себя под ногами, и потому начать пришлось мне. «Малыш, самое главное, что ты должен знать, так это то, что мы с мамой, ну а чего уже, раз начали отыгрывать роли, надо доводить до конца, всегда на твоей стороне. Ты это понимаешь?» «Да», — ответил кирпичик. Но не сказать, что сделал это очень уверенно. И мы хотим тебе только добра. Мне надо уйти. Уйти и что-то сделать? Да. Так пойдем и сделаем это вместе. Вы не сможете мне помочь. Почему? Это может быть надолго. А может и не быть. Я имею в виду надолго. Может и не быть. По-прежнему чрезвычайно неуверенно простучал подавленный питомец. Ты просто расскажи нам, маленький, что случилось, с болью в голосе прошептала Виза. Мы больше ничего не просим, а потом мы вместе подумаем. Одна голова хорошо, а три. Мутант, закончил наследие и робко улыбнулся. Правильно, а три, мутант, с облегчением рассмеялась мамашка. Кто тебя зовет и куда? Другие тролли, наконец выдавил кирпичик. Когда мы зашли в эту пещеру, я почувствовал их зов. Им нужна помощь. Другие тролли, пробормотал я и достал карту. Точно, если смотреть по прямой, то мы часах в 6-7 лет от места обитания троллей. Я продемонстрировал питомцам карту. Виза при виде раскладов нахмурилась, а кирпичик кивнул. И что им нужно, я не знаю. Просто чувствую, что мне нужно идти. Что это, мое? Маленький тролль замолчал, пытаясь подобрать слова. Наследие, предположила Виза. Нет, предназначение, предпринял попытку уже я. Да. Глаза кирпичика сверкнули, и он, выбив ворох искр, хлопнул ладонью по полу. «Я не могу пройти мимо. Я родился ради этого момента и больше я ничего не знаю. Просто чувствую это и понимаю, что надо идти. А нас ты не хочешь брать только потому, что не хочешь нас утруждать. Вам надо спешить, а других ограничений нет. Я пододвинулся ближе и положил руку на твердое плечо кирпичика. Нет, он снова уткнул взор в каменный пол. Мы же идем с ним. От мысленного крика я вздрогнул и с удивлением обнаружил, что девушка Виза исчезла, а уменьшенная летучая мышь Виза, видимо, для лучшего восприятия мысленной речи, крошечными лапками схватила меня за ухо. Не идем, а летим, поправил я и выглянул в темный проем пещеры. Причем прямо сейчас, вас же обгонит. Кирпичик поднял голову и посмотрел на меня, говорил он испуганно, но при этом на его каменной мордашке отчетливо отразилась надежда. Сильно не обгонит, махнул рукой я. У гнома сегодня мероприятие, а хоббиты за Аркан максимум на 5 часов вперед вырвались, а вероятнее всего, только на 2-3, с учетом моей скорости после бонуса от башни. Плюс к тому там я поспал, а они сейчас должны еле-еле волочить ласты. Да и вообще, мы еще даже полпути не проделали, так что 12 часов вообще ничего не значит. 6 часов займет только дорога туда, и то если... Короче, Виза снова появилась рядом, и на ее лице не было ничего, что напоминало бы взволнованную мамашку. Я, собственно, впервые видел у нее такое лицо, но точно мог сказать, спорить с питомицей сейчас однозначно не стоит. Папа что сказал, вылетать надо сейчас, пока темно. Ее глаза полыхнули оранжевым пламенем, и она решительно ткнула пальчиком в сторону выхода. Долетим, узнаем, что там, и дальше разберемся. Двинули. Поправлять, что долететь мы не сможем аж по двум причинам, я не стал, молча встал и пошел. Легкая, быстрая поступь Визы и тяжелое наследие подсказали, что текущую повестку приняли все. Интересно, лететь над горами было только в первые 30 минут. Потом горы, снег, облака и редкие гномьи поселения наскучили, и я вернулся к письмам. Сначала подробно прочитал послание Ферина, правда, ничего нового больше не узнал. Да, сегодня днем, то есть уже часов через 10, начнется сбор гостей на помолвку. Удивляло и немного напрягало только то, что эти бородатые гады так точно просчитали время. Это говорило о наличии крутых специалистов в их штабе или нехилых аналитических способностей самого Магнуса II Многоликого. А в том, что они будут встречать участников гонки, я уже убедился сам, так же как и в достоверности информации о татуировках. Ладно, с Ферином закончили. Теперь пришла пора второго интересного послания. Грунита. Та или не та, я скрестил когти на пальцах и, очередной раз взмахнув крыльями, открыл письмо. Здравствуй, Илья. К сожалению, я знаю только два твоих облика, поэтому и письма тебе прислала именно на них. Меня зовут Грунита, и, как мне сообщил Визели, ты, по идее, должен был мое имя слышать. Я искренне надеюсь, что так и есть, и мои слова ты примешь на веру. Что же, для начала мне 104 года, неплохое начало. Я повертел головой и, убедившись, что снизу по-прежнему ничего, кроме снега, а сверху ничего, кроме облаков, продолжил чтение. И 60 лет назад я была одним из лучших в Шринанте мастеров по нанесению татуировок. Собственно, так мы с Визелием и познакомились. Да, прочитав эту строчку, я вспомнил, что именно меня дернуло в письме Ферина. Он упомянул некий элитный корпус охотников за внешниками, чьи тела были полностью покрыты поисковыми татуировками. И одним из моих первых впечатлений после знакомства с Визелием было то, что своим разукрашенным телом он сильно напомнил мне якудзу. Дела. Не, ничего нового или, упаси боги, плохого про старика я сейчас не узнал. Просто картинка стала более полной, а мотивация моего наставника – более понятный. Он и сам об этом писал и порой очень прозрачно намекал, но теперь все окончательно встало на свои места. Маятник косяков системы пошел на очередной заход, и она дала только и ждущим этого разумным возможность находить внешников. И, бесспорно, очень крутой боец, а самое главное, преданный императору до кончиков ногтей Визели попал в элитный спецотряд по поиску и уничтожению пришельцев из далеких миров. Как в то время работала служба пропаганды и какая конкретно картинка была в умах людей, для меня тайна, покрытая мраком, но факт того, что со временем дело сделали и все иномерцы, по крайней мере, на этом континенте оказались уничтожены, неоспорим. Если прикинуть возраст Визелия и время появления последнего внешника, то в этом веселье он участвовал недолго, от силы лет 10, но тем не менее, дальше пошли годы усердной и успешной службы, закончившийся в день несостоявшегося мятежа против Баринсона. Один из сыновей старика погиб, а второй, тот самый Вентил, скрылся. За этим последовали изгнание со службы, проклятие, чудом Визельяне убившие, и полное переосмысление его взглядов на жизнь. О последнем говорили его слова мне и поступки. Сейчас в своем письме это подтверждала и Брунита. «Илья, не знаю, насколько ты успел узнать старого Визелье, но он был очень умным, предусмотрительным, осторожным и чрезвычайно хитрожопым человеком. А как, я получил от него письмо прошлым летом, и там дословно был следующий текст. «Привет, Брунита. Возможно, в твоих руках судьба всего мира. Запомни имя, Илья. Если в какой-то момент времени этого имени станет много, ты узнаешь пароль для второго письма. Я верю в тебя. И все, Илья, ты понимаешь, с какими людьми мне приходилось иметь дело и так всю жизнь. В том злополучном отряде все они были такими. Ладно, извини. В общем, второе письмо пришло вместе с первым, и я, сука, целый месяц провела на сраной почте, пытаясь его вскрыть. Разумеется, безрезультатно, так как в день можно было предложить всего три варианта ответа. И, только между нами, уже на второй неделе я ввела слово «внешник», то есть была близка. Уф-ф-ф. В конечном итоге услышала я про тебя не так давно, и пароль оказался многоликий. Раньше, конечно, могла бы узнать, но, сам понимаешь, в моем возрасте не до того, чтобы следить, кто там и с кем воюет и какими слухами полнится земля. Наверное, еще немного, и моя челюсть начала бы загребать снег со дна ущелья, над которым мы пролетали. Но я кое-как подтянул ее и продолжил чтение. Во втором письме Визели написал, что о тебе, по-хорошему, должны узнать года через три. Но, скорее всего, видя, что происходит, и немного поняв тебя, он предположил, что это произойдет в первый же год после твоего появления. И, как всегда, не ошибся, старый хрен. Также он предположил, что раз появился ты, то могли появиться и другие многоликие. И тут не ошибся, но это бы угадал и я. А еще он предположил, что как-то так может сложиться, что татуировки снова заработают. И как хитрожопая старая зараза это узнала, я, хоть убей, понять не могу. Уф-ф-ф. Но да, он, разумеется, оказался прав, и вместе с появлением континента демонов появились источники энергии, способные помочь нанести татуировки для обнаружения внешника при соприкосновении с ним. И я могу помочь тебе обзавестись такими же. Я хотела дождаться тебя в Дрантере, но гномы в последнее время ведут себя слишком активно, и их изначально щедрое предложение работать на них как-то быстро переросло в предложение, от которого нельзя отказаться. При этом денег они больше давать не стали. Если ты понимаешь, о чем я, сдается мне, я ускользнула из-под их носа в последний момент, и сейчас направляюсь к Кинтит. Инкогнито, разумеется. В приложении я обозначила места встречи, способы связи. П.С. О подробностях моей скучной жизни и моей мотивации, если мы встретимся, расскажу лично. Реально очень хочется с тобой познакомиться. Если тебя рекомендует сам Везунчик, то ничего удивительного, что, несмотря на свержение императора, твое имя сейчас упоминается гораздо чаще, чем Заркана. П.С. По поводу самих татуировок. Да, это может звучать не слишком-то интересно, но позволь мне почувствовать себя в роли старика Визелья и немного попредполагать. Так вот, раз уж эти бородатые бестолочи заставили татуировки работать, то ставлю свою заброшенную резиденцию в горах, что ты сумеешь найти достаточно энергии, чтобы заставить их работать не только при прикосновении, но и на расстоянии, до возможной скорой встречи. «Брунита, крыльями работай!» — крикнула Виза. «А, точно!» Я замолотил крыльями, набирая потерянную было высоту. Все письмо было по-своему уникальным, но больше всего мне запомнился момент со вторым посланием Визелья и паролем «Многоликий». Вот же старый конспиратор! И ведь сработало! И тайны раньше времени не выдал, и сообщение пришло чрезвычайно вовремя. Интересно, смог бы я организовать такую красивую посмертную многоходовочку? Вряд ли. Тут мне реально еще учиться и учиться. Что с лицом? Чтобы мысленно не орать, Виза немного приблизилась. Угадай с трех раз. Дальше я, конечно, не смог удержаться и немного подразнил питомицу. Правда, сильно увлекаться не стал, так как через 5 минут ее крылья угрожающе засияли. Реально жаль, что не застала деда, вздохнула Виза. Тот еще, кажись, был затейник. Затейник, да, это ты прямо в точку. Засмеялся я. Эх, надо после войны не забыть заглянуть к тому графу, что его убил. Если бы не этот козел, все могло быть совсем иначе. Мы не знаем, как было бы, философски заметила Виза. Живы, крыльями еще машем, значит, все нормально. Это точно, я трижды взмахнул крыльями и, поймав поток ветра, лег на него. Но к мудаку графу все равно заглянем, по-любому. Причины, о которых я не стал говорить чуть раньше, заключались в том, что, во-первых, долину Троллей окружали высоченные горы. Во внегоночное время их, вероятно, можно было бы перелететь, но сейчас их вершины скрывались за облаками, а там нас поджидали летающие монстры. А во-вторых, и это немного скрашивало первый пункт, мы бы все равно не успели их перелететь, так как ночного времени тупо не хватило бы. «Километров 20 не дотянем», — крикнул я, держа в когтях карту и поглядывая на быстро светлеющую полосу горизонта. «Не дотянешь», — уточнила Виза, а потом вздохнула. «Снижаемся, что делать?» По счастью, нам удалось долететь до ущелья, где располагался вход в пещеру. Это избавило от необходимости спускаться по отвесной скале, а меньше чем через час мы уже нашли знакомый вход. «Меня терзают двойственные чувства», — пробормотала сидящая на моем плече Виза, когда мы вышли на каменный берег подземного озера. «Какие?» «С одной стороны, плавать под водой, даже если ты находишься в инвентаре, неприятно, особенно, если встречаются монстры. А с другой, супчик», догадался я. «Да», протянула питомца и коснулась носом моего уха. «Признаться, я внутренне сжался, опасаясь, что сейчас она забудется и оттяпает мне мочку, но пронесло. Если встретим моллюсков, обязательно всех завалим», пообещал я, но на обратном пути. «Да я понимаю, Илюша», тяжело вздохнула питомица. «Ладно, не томи, ныряй уже». Поверхностный осмотр берега показал, что гномы Ферина были тут не так давно и, видимо, перебили всех моллюсков и других тварей, что успели появиться. Да и чего говорить, с момента нашей с грабером экспедиции к троллям я стал значительно сильнее. Поэтому даже особо не парился и потратил лишь 5 минут на короткую разведку снежным волком. Противников не было, и следом за призванным зверем я нырнул в холодную воду. Спокойно добрался до следующей большой пещеры и, призвав лодку, проплыл под скалой. Халява. Правда, одна маленькая любительница супа из местных моллюсков была крайне недовольна. Снова засияло солнце, и, выскочив из-под скалы, я увидел берег и 3 патрульных троллей на нем. Ну что ж, главное, чтобы все это реально не затянулось. О том, что будет, если кирпичику и впрямь предстоит что-то долгое и серьезное, мне сейчас хотелось думать меньше всего. «Ты как это сделал?» Офигевший тролль медленно поднимался со снега. «Удар кулаком в челюсть передал тебе импульс, и его хватило, чтобы позволить твоему телу ненадолго преодолеть земное притяжение. Ну а потом оно все-таки победило и приложило тебя о землю». «Че?» Тролль явно посчитал мое объяснение недостаточным. «Говорю, если еще варежку не по делу раскрывать будешь, башку откручу». «А, так бы сразу и сказал», великан посмотрел на своих товарищей, но те уже давно потирали ушибленные места и делали вид, что меня тут нет. «Так чего ты хотел-то?» «Для начала я бы хотел, чтобы вы поняли, что я многоликий». «Мы поняли». «Хорошо, тогда мне нужно узнать, что у вас тут за проблема». «Да появился тут один, морды всем бьет», обиженно буркнул через плечо кто-то из тройки. «Да я не про себя», рявкнул я. «Пока ты не пришел, проблем не было. Я чувствую, что нужен вам», крикнул возникший передо мной кирпичик. Тролли замерли и ошарашенно уставились на наследие. И что самое интересное, я тоже замер и уставился на него. И ни хрена не мог поделать секунд, наверное, 5. А когда наконец смог пошевелиться, то сразу же на всякий случай превратился в Анубиса. Других троллей отпустило еще через 5 секунд, после чего я увидел то, чего не ожидал увидеть никогда в жизни. Каменные великаны резко сорвались с места и побежали. «Стойте!» — крикнул кирпичик и... Они остановились. «Малыш, погоди!» — пробормотал я, удивленно разглядывая спины 3 каменных исполинов. «А точнее, крикни, чтобы они сели и ответили на твои вопросы. Сядьте и ответьте на мои вопросы». Голос наследия ощутимо дрогнул, но на эффект от его слов это не повлияло, тролли подчинились беспрекословно. По счастью, в этом облике меня его приказ не затронул. «Так», — протянул я, — «теперь скажи им, что мы друзья, чтобы они не боялись, и что мы хотим им помочь». Малыш сделал то, что я сказал, а каменные великаны в свою очередь выполнили то, что сказал он. «Ну что ж, похоже, мы сэкономим время на выяснении раскладов. Я довольно оскалился и уселся прямо в снег. Спроси у них вот что. Кирпичик в точности выполнял то, о чем я просил, но, к сожалению, дальнейшие эксперименты показали, что все не так радужно, как показалось на первый взгляд. Он реально мог заставить троллей делать все что угодно, вот только через 5-10 секунд после того, как он произносил команду, эффект пропадал и тролли тупо вскакивали и старались убежать прочь. Но даже этого хватило, чтобы понять, проблема у них действительно есть. Ну а дальше, постоянно их одергивая, мы наконец выяснили какая. Хрень полная, Виза задумчиво ковырнула снег носком сапога. Весь сыр-бор из-за какой-то жилы с рудой, ну, там богатое ущелье и в нем несколько богатых жил. Пожал я плечами. Сидеть, рявкнул кирпичик, и вскочившие было тролли рухнули обратно в сугроб. Все равно ерунда. Согласен, кивнул я. Надо идти к месту и там смотреть. Сидеть, а с ними что делать? Кто бы знал, я почесал шерсть на подбородке. Скажи им еще раз, что мы хотим им помочь, и отпусти. Когда эти расскажут все своим, они могут напасть всем колхозам, вздохнула Виза. Не исключено, я неопределенно пожал плечами, но делать нечего. Кирпичик быстро отдал распоряжение, и мы, скрипя сердце, посмотрели в спину удаляющимся троллям. С их слов выходило, что выжившие коботы, которыми в свое время руководил последний разумный тролль Кобр, объединились и захватили ущелье с какими-то ценными ресурсами. Неприятно, конечно, но раньше те же тварюшки держали под своим контролем гораздо больше ресурсов, и ничего, никто не вымер. Откуда сейчас-то такая паника вплоть до каких-то ментальных сигналов моему питомцу? Как там было написано, когда я получил его яйцо, а точнее, кирпич, из которого он вылупился? Что-то вроде экспериментальный предмет, не испытан, пользуйтесь с осторожностью. Тогда мне не хватало данных, чтобы проанализировать эту надпись, да и сейчас не хватает, но опыта и понимания все-таки больше, и в свете последних событий в голову приходит только слово «подсистема», то есть нечто потенциально очень полезное. Блин, и времени реально в обрез, хрен с ним, идти до места, если на лыжах из-за хоббита, меньше часа, там быстренько всех вынести, потом еще раз объяснить троллям, что мы не враги, и можно валить. Ладно, чего сопли жевать, пошли. Я махнул рукой. Кирпичик тут же подскочил и рванул в нужном направлении. Я хотел было отозвать его в инвентарь, но он вдруг замер как вкопанный. Что случилось? Задание читаю, пробормотал питомец. Так, вслух давай читай. Подскочила к нему Виза, но тут же опомнилась и гораздо тише добавила. Малыш, прочитай, пожалуйста, вслух. Решите проблему долины троллей, медленно продекламировал кирпичик. И все, с сомнением спросил я. Нет, маленький тролль и посмотрел на меня, и в его глазах я впервые увидел настоящий страх. Тут еще написано, что награда, эволюция, а штраф, регресс с до камня. Глава 3. Илья. Взвизгнула Виза и бросилась на колени в снег перед кирпичиком. Все будет хорошо, маленький. Будет. Я тоже подошел и положил руку на плечо испуганного маленького тролля. Я даже допускаю, что лучше, чем я думал. Почему? Хором воскликнули питомцы. Во-первых, есть у меня кое-какие мысли по поводу самого задания, но их я озвучу после того, как мы придем на место. Илья, мы же волнуемся. Так надо, усмехнулся я. Ну а во-вторых, мы все в этом мире только и делаем, что пытаемся прогрессировать. И для остальных это проще. Чисто бери уровни, умения и навыки, и молодец, а у вас это происходит скачками. И сейчас мой шанс, с надеждой в голосе спросил кирпичик. Именно, малыш, я широко улыбнулся и сжал, как смог, его каменное плечо. У меня нет никаких сомнений, что мы справимся. А вот твоя эволюция, по целому ряду причин, меня очень интересует, и я уверен, что она будет очень сильной. О том, что в глубине души я надеялся на гораздо большее, я пока говорить не стал. В облике хоббита тролли меня видеть не могли, а двигался я при этом очень быстро, поэтому думал, что они нас найдут часов через 5, пока дойдут до берега, пока разошлют поисковые отряды. Но я не угадал. Судя по всему, той тройке, что патрулировала берег, мы задавали не совсем правильные вопросы, и они забыли рассказать, или просто не знали, что именно сейчас основная часть их поселения как раз активно занималась тем, что пыталась их проблему с коботами решить. «Мне страшно, Илюша», – прошептала мне на ухо Виза. «Все будет хорошо», – тихо ответил я, хотя, Признаться, от увиденного мне и самому стало немного не по себе. Рассекающая гору проблемная расщелина была километра два глубиной и метров 500 шириной, и сейчас ее дно будто кипело. Такое впечатление создавалось от того, что в ней одновременно находилось не меньше тысячи каменных великанов. Все они что-то таскали и долбили, но большая часть облепила одну из отвесных стен, куда сейчас било вышедшее из-за облаков солнце. «Они боятся», — заявил появившийся рядом кирпичик. «Тролли? Нет, коботы. Ты их чувствуешь, да и теперь мне кажется, что это они позвали меня сюда, что и требовалось доказать». Я глубоко вздохнул. «Да, скорее всего, это усложнит нашу задачу, зато сделает ее более логичной». Формулировка задания оказалась не случайной, и вопрос решения проблемы долины троллей, очевидно, в тупом уничтожении монстров не состоял. Но чтобы понять, в чем именно она заключается, нужно больше информации, и мы ее, похоже, скоро получим. Появление кирпичика заметили, и мне тоже пришлось проявиться, причем сделал я это в облике гнома, которого некоторые из местных могли помнить. Уже через несколько минут нас окружили не меньше 10 троллей, и, к моей радости, вскоре к ним присоединился гном. Я узнал в нем одного из помощников Фирина. «Какими судьбами, Гимли?» – удивленно воскликнул тот. «Я Сабар, мы встречались в Дантере. Я помню. Привет, ты тот коротыш, что убил Кагра», – оглушительно прорычал один из троллей, и, вглядевшись в его каменную морду, я узнал Трыга, с которым мы общались еще в мой прошлый визит сюда. «Да», — кивнул я. «А это кто?» — великан ткнул пальцем в моего питомца. «Я кирпичик», — представился маленький тролль до того, как я успел его остановить. И снова та же реакция, великаны замерли, а на их лицах появился испуг. «Ты кто?» — через 10 секунд выдавил из себя Трыг. «Ты говоришь, как будто бы в голове и...» Тролль мямлил неожиданно долго и еще более бессвязно, чем они обычно изъясняются, но в итоге стало понятно, что голос кирпичика рисует в их головах очень страшный для них образ какого-то здоровенного тролля-разрушителя, что, собственно, и вызывает подобную реакцию. «Я пришел помочь вам», — снова заговорил питомец, и тролли опять зависли. «Позволь мне, Илье Первому Многоликому, говорить от твоего имени, а великий кирпичик», — громко произнес я, понимая, что с такими паузами разговор может здорово затянуться. «Да, па, спасибо». Не дал я порушить образ, который пытался создать и, превратившись в Анубиса, обратился к великанам. «Кирпичик пришел сюда, чтобы помочь сородичам, то есть вам, решить вашу проблему». «Какую?» – непонимающе уставился на меня Трык. «И как ты стал собакой?» «Ну эту». Я обвел рукой бурную деятельность за спиной тролля. «И я не собака. Я Илья Первый Многололикий, друг кирпичика, и я могу превращаться в кого угодно». С этими словами я стал троллем. Великаны зароптали, но Трык достаточно быстро пришел в себя. «Да мы уже закончили почти», — он махнул каменной лапой на ту стену расщелины, где кипела самая большая активность. «Через 2 часа начинаем, через 4 от мерзких тварей ничего не останется». Кирпичик чувствует, что тут все может быть не так просто. «Как мог», зловеще произнес я. «Расскажите быстро и четко, что тут у вас происходит». Сами испуганно смотрящие на маленького собрата тролли вряд ли бы справились быстро и четко, но им помог гном Сабар. Выяснилось, что во время побоища после смерти кагрокоботы уничтожили большую часть своей популяции, выжившие же объединились вокруг самого крупного гнезда. Вернее, они повели себя весьма странно для неразумных существ и создали это самое крупное гнездо, снеся в него уцелевшие остатки кладок из всех уничтоженных групп. Вторая странность заключалась в том, что, несмотря на смерть разумного тролля, который ими управлял, некоторую тягу к драгоценностям они не потеряли, сделав гнездо не где-то, а в самой главной его сокровищнице. Впрочем, тролли не узнали бы об этом, если бы не внешняя война и появление континента демонов. Да-да, все в мире системы взаимосвязано. В общем, до войны это ущелье никого не интересовало, так как тут были жилы с траманом, весьма редким, но при этом не особо востребованным ранее металлом. Но с приходом демонов выяснилось, что если добавить немного трамана при крафте доспехов, то он будет очень хорошо защищать от оружия, используемого краснокожими, а наконечники стрел из него пробивают их броню лучше пуль. Разумеется, цена трамана взлетела до небес, и Фирин, узнав, что здесь есть богатейшие залежи, сразу же договорился с троллями о том, чтобы они бросили золото и прочую ерунду и добывали именно этот металл. А тут гнездо коботов. Мало того, При разведке еще и обнаружилось наличие сокровищницы. Джекпот, не иначе. И сейчас тролли занимались ничем иным, как минированием скалы, собираясь обрушить ее точно на гнездо и все окрестные пещеры, где днем, спасаясь от солнца, и собирались все коботы. Наша помощь в этом им не требовалась. Она, кажись, требовалась кое-кому другому. Это точно коботы. Взволнованно шепнул мне на ухо кирпичик, когда для короткого совещания мы отошли от остальных. Они зовут меня. А что говорят? Ничего, просто боятся смерти и зовут. Да. А я могу пойти с тобой? Не думаю. Тогда слушай. Я наклонился к уху маленького тролля и быстро рассказал ему свою незамысловатую, но достаточно трудно реализуемую затею. Я все сделаю. Уверенно кивнул наследие, и будто в подтверждение того, что он все понял, его глаза засияли зеленым. Тогда иди и объясни им, кто тут папка. Ты? Нет, ты. А точно, иду. Расправив плечи и будто бы враз став выше ростом, маленький тролль зашагал к группе сородичей, которых, к слову, уже собралось не меньше 30, и сейчас, стоя плечом к плечу, они больше напоминали ограду небольшого городка. Следуя за питомцем, я прикинул расклады и стал Анубисом. Кирпичик остановился, и вокруг нас тут же организовалось кольцо. «Понеслась», — шепнул я, и наследие понес ту чушь, которую до этого продиктовал ему я. «Слушайте все», — рявкнул он, и наступила гробовая тишина. «Меня создала система, чтобы я снова сделал народ троллей сильным и свободным. И сейчас она прислала меня сюда». Перед смертью злодей Кобр установил смертельную ловушку в этой горе, рядом со своей сокровищницей. «Я чувствую большую опасность, и если вы сейчас взорвете эти бомбы, вы все умрете. Мне нужно зайти внутрь и разобраться с этой ловушкой». Кирпичик выдохнул и хотел было повернуть голову ко мне, но вовремя спохватился и продолжил давить взглядом выстроившихся перед ним сородичей. Не знаю, что они там видели вместо маленького тролля, но мне казалось, что еще немного, и они просто рассыпятся от страха в пыль. Молчание затянулось не меньше, чем на минуту, и наконец пришедший в себя Трык сделал шаг вперед. «Мы останавливаем работы, Вард, и будем ждать твоего возвращения». Вард, облик Анубиса подсказал, что это обращение тролли используют тогда, когда признают полное превосходство кого-то над собой, и обычно используют его только общаясь с королями. Неплохо. Хорошо, довольный собой кирпичик совсем не по-королевски улыбнулся, но, по счастью, до смерти перепуганные великаны этого не заметили. «А куда идти? Его уже 2 часа нет», — взволнованно прошептала Виза. «У тебя там секундомер, что ли?» — буркнул я. «Ты каждую минуту отсчитываешь. У меня материнский инстинкт. Успокойся. Я вижу через меню, что он жив. Раз сразу не напали, значит не нападут. Это я уже говорил не меньше 100 раз, но питомица все не унималась. А вот меня начинало нервировать кое-что другое. Тролли. Для лучшего обзора и контроля ситуации я стоял на огромном валуне и чувствовал себя в музее каменных фигур. Или в море. Вокруг, куда ты ни глянь, были только они, и мало кто из них двигался. Великаны просто ждали, и это, признаться, выглядело жутковато. При этом кирпичика слышали далеко не все, да и те, кто слышал, спустя какое-то время стали кидать на меня совсем другие взгляды, и мне они совсем не нравились. Видимо, влияние наследия имело хоть и мощный, но кратковременный эффект, и сейчас каменные великаны задавались вопросом, почему это вдруг какой-то малыш заставил их прервать работы. Да, 2 часа они держались, а сейчас, сначала я услышал шум, а потом увидел, как из-за холма появляется десяток троллей, и они что-то тащили, что-то огромное и красное, лежащее на солидных носилках. «Это что?» – спросил я стоящего рядом и все это время молчавшего Трыга. «Это дружина королевы», – со вздохом простучал он. «А что они несут на носилках?» «Красное». «Как что?» – Трыг удивленно посмотрел на меня, королеву Харангу. «Ни хрена себе!» – пискнула Виза и предусмотрительно скрылась в инвентаре. «Да уж!» И тут я внезапно осознал, что никогда не слышал о том, кто управляет троллями, и почему-то был уверен, что это или самый сильный боец, или вообще группа. А тут на тебе, самка, причем каких-то невероятных размеров и странных пропорций. И самое хреновое, что ее прибытие вряд ли сулит нам что-то хорошее. Давай, малыш, походу у тебя совсем мало времени. До этого дня кирпичик не знал, что такое страх за свою жизнь. До этого он боялся, но только за маму и папу и иногда, что его наругают, но за свою собственную жизнь, никогда, а теперь боялся. Он шел по темным коридорам, расталкивая кишащих повсюду красноглазых тварей, и очень не хотел деградировать до камня. Все это время он слышал зов и теперь, когда его источник был совсем рядом, стал разбирать слова. Не все, но достаточно, чтобы кое-что понять. Папа оказался прав. Влияние Кагра не прошло бесследно. Коботы научились мыслить. Не все, но то существо, что звало его, было в какой-то мере разумным. И оно не хотело умирать. Каменные коридоры становились все шире, и впереди наконец забрезжил свет. Странный и разноцветный свет. А еще через несколько минут тоннель вдруг оборвался, кирпичик ошеломленно замер. Под ним раскинулась кажущаяся бесконечной пещера, и в свете разноцветного мха, растущего на стенах, огромная гора сокровищ в ее центре ярко сияла. Вокруг этой горы плотными рядами, тянущимися во все соседние коридоры, расположились серые с черными прожилками яйца. Десятки тысяч яиц. Какая гадость! Маленького тролля передернуло, когда он вдруг увидел, как торчащая из горы сокровищ трубка вдруг зашевелилась, и из нее появилось еще одно яйцо. Оно медленно вылезло и было покатилось, но его тут же поймал подскочивший кабат и унес куда-то в боковой тоннель. И этих трубок тут были десятки. С минуту кирпичик не мог оторвать взгляда от открывшейся ему картины, но тут раздался звон, и гора драгоценных камней и золотых самородков вдруг зашевелилась. Вскоре из нее вылезла здоровенная черная лапа, затем еще одна, а потом появилась зубастая морда, усеянная красными светящимися глазами. Тварь вылезла только по грудь, но и так было понятно, что в ней не меньше 20 метров. «Помоги нам!» — раздался голос в голове маленького тролля, и он вздрогнул. «Как я могу помочь?» — крикнул он, но ответа не получил. «Надо работать мысленно», — догадался кирпичик и закрыл глаза. Пещера с сокровищами исчезла, но, как ни странно, само существо и особенно красные глаза тролля все еще видел. И самое главное, он вдруг почувствовал его мысли и узнал ответ на свой вопрос. «Убей всех троллей!» «Да, папа был прав, это будет непросто». А еще папа говорил, что не бывает ничего невозможного, и учил рассматривать по очереди все пути. Кирпичик откинул страхи и задумался. Путь первый – убить троллей, это невозможно. Путь второй – убить эту красноглазую тварь, нельзя. Сейчас, когда он был рядом и чувствовал ее, он понял, что кто-то или что-то ее очень сильно изменило, и она отчетливо мыслит, и, более того, она неплохая. Она просто хочет жить, но при этом не может отсюда уйти из-за своего размера. Тогда остается только третий путь. Вот только какой, настолько некомфортно на переговорах я себя еще никогда не чувствовал, да и переговорами это было назвать трудно. «Как вы посмели остановить приготовление?» — рычала 7-метровая толстая громадина на сжавшегося перед ней трога. Непропорциональную громадину звали Харанга, и это была разгневанная до нельзя королева троллей. «Мы не могли ему сопротивляться», — мямлил сжавшийся в булыжник трык, разглядывая снег под ногами. «Нас прислала система». В очередной раз попробовал заговорить я. «Молчать». Королева великанов резко повернулась ко мне и едва не сбила с ног громадной грудью, а точнее, правой каменной сиськой. «Я император Южного Шринанта». «Где это, мля?» — рявкнула троллычиха и ткнула мне под нос карту. «Я же говорю, твоя карта устарела». Я сунул ей в морду свою. «Я такую же могу нарисовать». Вон гном подтвердит. «Даже если так, мы залезем в эту гору. Да лезьте. Подождите только немного. Нечего ждать». Глаза громадины гневно свернули. «Когда в последний раз среди нас появились те, кто мог влиять на нас, это закончилось нашим же изгнанием. Мы. Молчать. А вы возвращаетесь к работе. Через час мы снесем эту гору». Ее рев разнесся по всей расщелине, и стоящие до этого изваяниями тролли резво сорвались со своих мест и бросились к скале, под которой сейчас находился кирпичик. «Я вызываю тебя на бой!» — крикнул я. «Что ты делаешь?» — недоуменно повернулась ко мне великанша. «Вызываю на бой, и если я одержу победу, то мы ждем». «С какой это стати?» «Потому что я победил, вернее, побежу». «Ну ты поняла, а с чего ты решил, что я буду с тобой сражаться?» Каменные брови взлетели вверх. «Так везде принято». Замялся я и тут же вспомнил железный аргумент. «Или зассало, ты даже не знаешь наших законов, чужак!» Надменно захохотала троллычиха. «Право сразиться за место короля троллы получает всего раз в своей жизни, когда проходит множество испытаний, после чего раз в год проводится турнир претендентов, и только его победителю выпадает такая честь. Так что закрой рот и вали отсюда. Я не отдала приказ растоптать тебя только потому, что ты многоликий и убил Кагра. Твою мать!» Я со все нарастающим волнением смотрел, как каменные фигуры вновь облепили гору и как повсюду размещают здоровенные ящики со взрывчаткой. «Илья, надо вытаскивать оттуда малыша!» — в панике крикнула Виза. «Вытащить-то попробовать можно, вот только неисполнение задания все равно превратит его в камень, а по всему выходит, что основная цель все-таки внутри. Ладно, у нас есть еще час, Илюша, 10 минут осталось», — снова закричала Виза. «А кирпичика все нет». При этом тролли явно заканчивают работу и вот-вот будут готовы начать. Ну что ж, ждать дальше опасно, пришла пора плана. Расталкивая великанов, я снова забрался на возвышающийся над дном расщелины валун и стал Анубисом. «Слушайте все», мой усиленный магией воздуха голос разнесся по всей долине, и все тролли удивленно подняли на меня глаза. «Под этой скалой решает ваши же проблемы избранные системой тролль. Если ее сейчас обрушить, весь ваш род вымрет. Подождите до завтра». Моя речь помогла выиграть 10 секунд, после чего тролли вновь вернулись к прерванному занятию. «Я Илья Первый Многоликий», снова заорал я, «император Южного Шринанта и один из сильнейших бойцов всех континентов. Если вы немедленно не остановите приготовление, то я объявлю вам войну. У вас есть час на раздумья. Стоящий в 20 метрах от меня королеве часа не потребовалось. Убить его», рявкнула она. «Ну что ж», я переместился и, активировав копье приватного разговора, ударил им удивленной троллычихе прямо в грудь. Мир мигнул, и мы оказались на склоне одной из гор по пояс в снегу. «Ты умрешь», прорычала взбешенная великанша, и в ее руках появились громадные меч и щит. «Я взял вашу королеву в заложники», гаркнул я, очень надеясь, что магия ветра донесет мое послание до находящихся в 5 километрах от нас адресатов. «Взорвете гору, она умрет. Я оторву тебе все конечности, а потом поставлю рядом с моим шатром». Медленно приближаясь, проскрипела зубами исполинша. «И ты будешь стоять там, пока не подохнешь от старости. Перспективы, откровенно говоря, такие себе. Особенно если учесть, что на самом деле мне нежелательно ее даже бить. Более того, мне даже убежать от нее нельзя, поскольку тогда она вернется к своим. Ну же, малыш, давай действуй. Я верю в тебя». Глава 4. «Ты вообще ничего не теряешь». Я бежал следом за троллычихой, для огромного каменного борца сумо оказавшейся чрезвычайно шустрой. «Никто не претендует на твое место. Сейчас решим вопрос и уйдем. Дай кирпичику закончить. Ты уже все это говорил». Не оборачиваясь, рявкнула королева Харанга и продолжила нестись к маячащему уже меньше чем в километре обрыву. Копье приватного разговора перенесло нас не очень удачно, на ту самую гору, в которой располагалась сокровищница, поэтому, чтобы вернуться к своим, великанше нужно было только добежать до края расщелины, а там просто каким-то образом спуститься с отвесной 2-километровой стены. Вроде не так-то это легко сделать, но за те 20 минут, что мы провели наедине, королева троллей показала, что делано не пальцем, и хоть магией, как и все остальные тролли, не владеет, зато чрезвычайно сильна и имеет в инвентаре несколько легендарных и очень мощных артефактов. «Ну почему ты такая тугая? Чего ты боишься?» Ничего не ответила каменная рыбища и продолжила будто ледокол прокладывать в снегу глубочайшую колею. «Давай хоть подеремся еще, ты жухла». «Ну почему сразу жухла? Я просто многоликий и имею кое-какие способности». Я снова поставил на ее пути каменную и ледяную стены, после чего направил навстречу беглянке мощнейший порыв ветра. Напрасная трата сил. Походу, заряды в этом колечке с тараном на пальце троллычихи бесконечные. Артефакт снова вспыхнул, и харанга, превратившись в тяжеленный каменный снаряд, пролетела вперед аж на 20 метров, пропахав посередине моих препятствий неаккуратные дыры. Я не сдавался и снова поставил стены, теперь она их перепрыгнула. И еще раз, снова пробила. Нет, так я ее только ускоряю. Я взмахнул посохом иллюзий, и прямо рядом с беглянкой появились 4 ее копии. Выглядело это, конечно, стрёмно, но фантомы, по счастью, работали на меня. Они разом прыгнули и свалили королеву в снег, после чего 2 навалились на ноги, а 2 – на руки. «Ты пойми, снова став троллем», – рявкнул я, – «захотел бы, давно убил бы, будешь моим простачкам рассказывать». Скрипя зубами от гнева и отчаянно пытаясь вырваться, взревела харанга. «А я отлично знаю, что вы скользкие, хитрые кожаные твари и ничего просто так не делаете. Кирпичик, тролль, а я многоликий, в том числе и троллы тоже. Мы не такие. Отвали». Она извернулась, и в ее руке появился красный камень. Он тут же вспыхнул и... Вот сука! За спинами моих фантомов появились 8 каменных громадин в 2 раза больше Харанги, да еще и с крыльями. Ай, блин! Я даже поморщился, увидев, как буквально за несколько секунд мою группу разбивают в мелкую крошку. Откуда у тебя такие артефакты, гадина? Разобравшись с фантомами, двое из призванных помощников схватили Харангу под руки и, выдернув ее из сугроба, понесли над сверкающей белой поверхностью. Остальные бросились на меня. Жопа, жопа, жопа.